Глава 30. Я не знаю, сколько проходит дней, пока я даже не пытаюсь собрать себя по осколкам. Отторжение происходящего настолько сильное, что меня даже не ломает. Меня уже сломало. Руки опустились. Я ничего не хочу. Не хочу вставать с постели. Не хочу смотреть в окно и знать, какое сейчас время суток. Не хочу есть. В буквальном смысле в горло кусок хлеба не лезет. На заднем плане голос предательницы Сабины. Алихан, очевидно, предусмотрительно взял паузу и следит за происходящим с дистанции. Мне все равно. Я пока не понимаю, что делать дальше. Да, я была разбита, когда меня поймали за то, что я не совершала. Когда он сделал мне больно, пусть и раскаявшись почти сразу. Но тогда хотя бы немного теплилась надежда на то, что моя жизнь может выправиться из нелепого, нежизнеспособного крена. Тогда еще я была Васей. Простой девчонкой из подмосковного городка, студенткой посредственного вуза, брошенной своей матерью, занятой личной жизнью, без особых планов и целей на жизнь. Да, звучит на тройку с минусом, но хотя бы звучит. А кто я сейчас? Я ведь даже фи свое ему не могу высказать ничем, кроме кривой физиономии. Я всецело зависима от Алихана. И, как он правильно заметил, даже не удосужилась, как идиотка, заглянуть в бумажки, которые он подсунул мне подписывать. Что там? Я отдаю свои органы на благотворительность? Соглашаюсь родить ему 100 детей? Обязуюсь выполнять супружеский долг по 8 раз в неделю? Он прав в том, что я дура. Я и правда дура. И все мои проблемы от того, что я дура. Вот только ошибки мои слишком болезненные. Их банальным укором повзрослей не решишь. «Вася, поешь, пожалуйста!» Слышу тихий, сиплый голос его сестры. На самом деле я уже на нее даже не злюсь. И сил не хватает, да и логично это. А что мне злиться? Почему я решила, что она должна быть на моей стороне? Почему вообще считаю, что она предала? Она сестра своего брата, человек их культуры. То, что я поверила ей, как поверила Кире, как поверила Алихану и еще куче народу, который уже меня объегорил и еще наверняка это сделает, сугубо моя проблема. «Не хочу», — отзываюсь тихо. Снова отвлекаюсь на монотонные звонки ее телефона. Снова и снова. Она не подходит, а я не могу уже терпеть это дребезжание. Свой телефон я выключила сразу, потому что не собиралась читать простыни сообщений от Алихана. И все равно мне приходилось терпеть неизменный запах свежих цветов, которые он исправно отправлял в этот дом в огромных количествах, как грозился, когда мне наивно казалось, что все еще можно построить. Розы были восхитительными, наверное, но их тонкий аромат вызывал внутри такие болезненные спазмы, что я даже не могла отлепить себя от постели. Так внутри все болело. Дело было не в несварении желудка. Глядя глубоко в свою душу, я с ужасом понимала и признавала. Этот мужчина ранил мое сердце. Каким-то странным образом он успел таки пробраться глубоко внутрь и засел там. Если бы я его ненавидела, новость о его первой женитьбе вызвала бы во мне только отвращение и еще большую ненависть. Если бы мне было на него плевать, то и этот факт бы совершенно ничего не изменил. Но дело было сложнее и проблемнее для меня. Мне не было наплевать на Алихана. Я и сама не поняла, когда начала мыслить о нас как о паре, когда поверила, что все возможно. Женщины дуры. Они и правда любят глазами и ушами, и умелыми руками. Руками этих коварных соблазнителей, которые знают, как сделать так, что ты сначала чувствуешь себя его богиней, а потом он швыряет тебя об пол и топчет ногами. «Ответь уже, а! Башка и так трещит!» Или вали. Смысл твоего сидения, Сабина? Думаешь, руки на себя наложу, потому все ножи из кухни спрятала? Нет, не наложу. Успокойся уже. Вася, если бы ты только дала ему объясниться перед тобой, ты бы все поняла, — говорит она умоляюще. Я осекаю ее резким взглядом, способным убить любого. У него было достаточно времени мне все рассказать. Достаточно. Да, — выдыхает обреченно Сабина, отвечая на звонок. Да ты что? «Хорошо, я ей сейчас передам». «Вася, есть важное дело», — говорит с придыханием. Я хмыкаю. Очередная уловка моего неблаговерного. «Звонил Раджаб. Он очень просил тебе передать, что Кира пришла в себя. Они бы хотели, чтобы ты с ней поговорила. Говорит, на твое усмотрение в свете всего, что было». В груди начинает сильно биться сердце, которое, казалось, уже встало. Я бессознательно, на автомате подрываюсь с кровати и нервно закусываю губу, смотря на Сабину. Тестирую ее. Не блеф ли это? «Правда?» Можешь набрать Альбине. Уж кто-кто, а она врать не будет. Поверь мне, они оба очень хорошие и были против того, чтобы ты не знала всей правды с самого начала. От этой новости мне ни холодно, ни жарко. А вот Кира... Думаю об этом и аж в жар бросает. Подруга — единственное связующее звено с той моей жизнью. Я просто обязана с ней поговорить. Это черное пятно нужно размыть. Я должна понять, какого черта или проклятие оказалось там, где оказалось. Почему-то мне казалось, что от этой мысли я буду понимать, как мне двигаться дальше. Мы садимся в машину с заловкой в гробовой тишине. Ни тебе привычной музыки с битами, как она любит, ни прибауток. Едем по уже знакомой дороге в сторону больницы, предельно напряженные. Я сухо киваю Раджабу, который встречает нас у входа. С облегчением вздыхаю, что Алихана нигде поблизости нет. Мы поднимаемся на нужный этаж. Я так напряжена, взволнована, что даже не чувствую так сильно пугающего меня запаха больницы. Распахиваем дверь. В висках стучит. Так сильно стучит. Поднимаю глаза на девушку, которую еще совсем недавно считала единственной своей подругой. Она видит меня. Сначала удивляется, а потом ее губы начинают трястись. «Вася!» — шепчет тихо и подавленно. «Вася, прости меня!» Ком в горле достигает неимоверных размеров. Мир сужается до этой палаты. Я забываю о том, что рядом Раджаб и, возможно, Сабина. В голове вибрирует «Прости меня! Прости!» «Прости за то, что разрушила тебе жизнь, или за что?» Подхожу к ней, сажусь напротив. «Объясни, Кира». Выходит бесцветно, безжизненно. Во мне нет никаких сил, чтобы звучать сейчас как-то сочувственно или жизнеутверждающе. Я слишком измотана ситуацией, чтобы принять ее «прости». «Что произошло? Скажи, пожалуйста. Это ты подложила мне наркотики?» «Наркотики?» — поднимает на меня удивленный взгляд. «Ты о чем?» Я делаю несколько рваных вдохов до того, как отвечаю. «Когда вы с Кириллом прошли контроль, ты вспомнила, что не купила отцу коньяк, дала мне денег и попросила это сделать. Я вернулась к таможенникам, и они обнаружили в моих вещах наркотики, которых, разумеется, там быть не могло. Это ты подложила их? Вы с Кириллом были в каком-то сговоре? Объясни мне, Кира. Я уже голову сломала». Не выдерживаю и срываюсь на плач. «Скажи правду, или я с ума сойду». Ее грудь рвано колышется в такт сумасшедшему дыханию. Приборы, к которым она подключена, пищат так громко и так быстро, что врач наверняка сейчас прикажет прекратить наш разговор. И потому я вцепляюсь в каждую секунду происходящего. Ее лицо бледнеет и в то же время словно бы яснеет. Она тихо охает и смотрит на меня, словно бы картинка в голове сложилась. «Так вот, как он тебя задержал!» — говорит пораженно. Я чувствую, как по телу прокатывается волна озноба, задевающего все жизненно важные органы.